За пределы Европы. Может быть, время тогда шло быстрее, чем сегодня, когда оно переполнено событиями, которые меняют нашу жизнь снаружи и изнутри. Или те последние годы моей молодости накануне Первой Европейской войны представляются мне лишь потому довольно туманно, что прошли они в непрерывной работе. Я писал, печатался в Германии за ее пределами, уже немного знали мое имя, и у меня были почитатели. И, что еще больше говорит об определенной оригинальности, противники. Мне были открыты все крупные газеты империи. Мне больше не нужно было предлагать свои произведения, ко мне обращались за ними. Но в душе я ни в коем случае не обольщаюсь относительно того, что было создано мною. Все написанное в те годы ныне утратило свое значение. Все наши притязания, наши заботы, наши разочарования и обиды тех дней кажутся мне сегодня по-лилипутски мелкими. Масштабы настоящего дня заставили изменить наше видение. Начни я эту книгу несколько лет тому назад, я рассказал бы в ней о беседах с Герхартом, Гаутманом, с Артуром, Шницлером, Демелем, Пиранделло, Вассерманом, Шаломом, Ашем и Анатолием Францем. Последняя была довольно забавной, ибо старый мэтр почивал нас весьма пикантными историями, но с неподражаемой серьезностью и неописуемым изяществом. Я мог бы рассказать о больших премьерах. Десятой симфонии Густава Малера в Мюнхене, Кавалера Роз в Дрездене и Корсавина и Нижинском, ибо, будучи довольно любознательным гостем, я был свидетелем многих исторических художественных событий. Но все, что не имеет уже связи с проблемами современности, оказывается несостоятельным перед нашим строгим критерием самого насущного. И давно уже те столпы моей юности, которые направили мой взгляд на литературу, кажутся мне менее значимыми, чем те, кто обратили его к действительности. К ним в первую очередь относился человек, которому предназначено было попытаться выправить судьбу Германской империи в один из самых ее трагических периодов, и которого сразил первый смертельный выстрел национал-социалистов за 11 лет до захвата власти Гитлером – Вальтер Ротенау. Наши дружеские связи были давние и сердечные. Начались они удивительным образом. Одним из первых людей, кого я должен благодарить за дружескую поддержку, когда мне было всего 19 лет, был Максимилиан Харден, чей еженедельник «Цукунфт» в последние десятилетия Вильгельмовской империи играл важную роль. Харден, вовлеченный в политику самим Бисмарком, который охотно использовал его как рупор или громоотвод, свергал министров, выступил со скандальным разоблачением Оленбурга, заставляя каждую неделю в ожидании очередных нападок и разоблачений дрожать Кайзеровский дворец. Но все же личным пристрастием Хардена оставались театр и литература. И вот как-то в Цукунфт появилась подборка афоризмов, подписанная псевдонимом, которого я уже не помню, обративших мое внимание своим самобытным остроумием и лаконичностью. Будучи постоянным автором, я написал Хардену: «Кто этот новый талант? Давно я не читал столь великолепно отточенных афоризмов». Ответ пришел не от Хардена, а от человека, подписавшегося Вальтер Ротенау, который, как я узнал из его письма и из другого источника, был никто иной, как сын всемогущего директора берлинской электрокомпании, крупный предприниматель, член наблюдательных советов бесчисленных акционерных обществ, выражаясь словами Жан-Поля, один из новых немецких коммерсантов из высшего света. Он писал, что сердечно благодарит меня за мое письмо, явившееся первым откликом на его первый опыт в литературе. Будучи лет на 10 старше меня, он открыто признался мне в своих сомнениях относительно того, стоит ли ему публиковать книгу мыслей и афоризмов. Ведь он, в конце концов, дилетант, и сфера его деятельности до сих пор была экономика. Я искренне его подбодрил, между нами завязалась переписка, так что в свой очередной приезд в Берлин я позвонил ему. Как бы пребывавший в нерешительности голос ответил: «Ах, это вы! Но, к сожалению, завтра рано утром в 6 я уезжаю в Южную Африку». Я прервал: «В таком случае, разумеется, увидимся в следующий раз». Но голос продолжал в неспешном раздумье: «Нет, погодите, минутку. после обеда все занято совещаниями, вечером мне надо в министерство, после чего еще ужин в клубе, но вот в 11:15 не могли бы вы прийти ко мне?» Я согласился. Мы проговорили до 2 часов ночи. В 6 утра он уехал, как я узнал позднее, по поручению германского кайзера в Юго-Западную Африку. Я привожу эту деталь, потому что она исключительно характерна для Ротенау. Этот по горло занятый человек всегда находил время. Я видел его в тяжелейшие дни войны и незадолго до конференции в Локарно, а за несколько дней до его убийства я даже ехал с ним в том самом автомобиле, в котором его застрелили по той же улице. Его дни были расписаны до последней минуты, и тем не менее он в любой момент, без всякого усилия, мог переключиться с одного дела на другое. Мозг его — инструмент такой точности и реакции, какого я не встречал ни у кого. Всегда был в состоянии готовности. Он говорил быстро, словно считывал с невидимого листа, и тем не менее каждая отдельная мысль звучала так образно и ясно, что его речь, будь она застенографирована, дала бы совершенно готовый материал для печати. Так же уверенно, как по-немецки, он говорил по-французски, по-английски, по-итальянски. Память никогда его не подводила, никогда, ни по какому вопросу ему не требовалось специальной подготовки. Беседуя с ним, человек чувствовал себя недалеким, необразованным, подавленным его спокойной аналитичностью и объективной деловитостью. Но в этом ослепляющем блеске, в этой хрустальной ясности было нечто такое, от чего становилось не по себе, как от изысканнейшей мебели и прекраснейших картин в его доме. В нем словно был спрятан гениальный механизм. Его жилище напоминало музей, а в его феодальном замке королевы Луизы в Бранденбурге человека подавлял идеальный порядок, четкость и чистота. Нечто прозрачное, как стекло, а потому лишенное субстанции, было в его мышлении. Редко в ком я чувствовал трагичность судьбы сильнее, чем в этом человеке, в котором за видимым превосходством скрывались глубокое беспокойство и неуверенность. Другие мои друзья, например, Верхарн, Эллен Кей, Базальжет, и на 10-ю долю не были столь умны, ни на 100-ю так универсальны, не знали настолько жизнь, как он, но они были уверены в себе. В Ротенау при всем его необъятном уме всегда чувствовалось отсутствие почвы под ногами. Он унаследовал от отца такую власть, какую даже трудно вообразить, и все же не хотел быть его наследником. Он был коммерсантом, а хотел быть художником. Он владел миллионами, а тянулся к социалистам. Чувствовал себя евреем, но не сторонился христианства. Он мыслил интернационально, обоготворил прусачество, мечтал о народной демократии, а сам всякий раз почитал за честь быть принятым кайзером Вильгельмом, слабости и тщеславия которого он проницательно видел до мельчайших подробностей, потакая, однако, собственному тщеславию. Таким образом, вся его непрерывная деятельность была, возможно, лишь своеобразным опиумом, которым он пытался унять внутреннюю нервозность и скрасить одиночество, присущее его натуре. Лишь в решающий момент, когда после поражения германских армий на его долю выпала труднейшая историческая задача возрождения государства из хаоса разрухи, все его огромные потенциальные способности, словно по волшебству, слились воедино. И он получил то признание, которое соответствовало его гению, посвятив всю свою жизнь одной единственной цели — спасению Европы. Кроме несомненного расширения кругозора, благодаря беседам, которые по духовному богатству можно сравнить, пожалуй, лишь с общением с Гофмансталем, Валерией Графом, Кайзерлингом, пробуждение интереса к самой действительности я обязан Ротенау, также и впервые возникшим желанием отправиться за пределы Европы. «Вы не сможете понять Англию, пока вы знаете только сам остров», — сказал он мне. «Да и наш континент тоже, пока хотя бы раз не выйдете за его пределы. Вы свободный человек, используйте же свободу. Литература — отличное занятие, потому что она не требует спешки. Годом раньше, годом позже не имеет значения для настоящей книги. Почему бы вам не съездить в Индию или Америку?» Этот совет, данный мимоходом, глубоко запал мне в душу, и я сразу же решил ему последовать. Индия оказала на мою душу более тревожащее и более удручающее впечатление, чем я предполагал. Я был потрясен бедственным положением живущих впроголодь людей, безотрадной отрешенностью в угрюмых взглядах, тягостным однообразием ландшафта, а прежде всего разительным разделением классов и народностей, почувствовать которое мне довелось уже на судне. На нашем корабле путешествовали две прелестные девушки, черноглазые и стройные, прекрасно образованные и с хорошими манерами, скромные и элегантные. В первый же день мне бросилось в глаза, что они держатся поодаль, словно их отделяет некий невидимый мне барьер. Они не появлялись на танцах, не принимали участия в разговорах, а сидели в стороне, читая английские или французские книги. Лишь на второй или третий день я понял, что дело было не в них, избегавших английского общества, а в тех, кто сторонился half-castes, человека смешанной расы. Хотя эти прелестные девочки были дочерьми крупного персидского предпринимателя и француженки. В пансионе в Лозанне, в Finishing School в Англии, они два или три года чувствовали себя совершенно равноправными. Но на корабле в Индию вновь тотчас же проявилась эта холодная, невидимая, но оттого не менее жестокая форма общественного презрения. Впервые я увидел расовую чуму, которая для нашего века стала более роковой, чем настоящая чума в прошлые столетия. Подобный эпизод с самого начала обострил мое внимание. Не без стыда я пользовался давно исчезнувшим по нашей собственной вине преклонением перед европейцами, как перед неким белым богом, которого во время его путешествий, например, восхождение на пик Адама на Цейлоне, неотступно сопровождало от 12 до 14 слуг. Меньше было бы просто ниже его достоинства. Я все время думал о том, что в грядущие десятилетия и столетия необходимо устранить такое абсурдное положение, о котором мы в нашей воображающей себя благополучной Европе вообще не имели никакого представления. Благодаря этим наблюдениям я увидел Индию не в розовом свете, подобно Пьеру Лотти, как нечто романтическое, а как предостережение. И причиной тому были не прекрасные храмы, древние дворцы или виды Гималаев, давшие в этом путешествии исключительно много для моего духовного развития, а люди, которых я узнал, люди другого склада и образа жизни, чем те, которые обычно встречались писателю в Европе. Тот, кто в те времена, когда деньги тратились более умеренно, и когда еще и в помине не было увеселительных турне Кука, выезжал за пределы Европы, был почти всегда среди людей своего круга и положения личностью неординарной. Если уж торговец, то не какой-нибудь мелкий лавочник, а крупный предприниматель. Если врач, то настоящий исследователь. Если авантюрист, то из рода конкистадоров, щедрый, решительный. И даже если писатель, то человек с более высокими духовными запросами. За долгие дни и ночи путешествия, которые в ту пору еще не заполняло радио своей трескотней, я в общении с этим иным типом людей узнал о том, что движет нашим миром больше, чем из сотен книг. Степень удаления от родины меняет и наше отношение к ней. На иные мелочи, которые ранее занимали меня сверх меры, я после моего возвращения стал смотреть именно как на мелочи, а наша Европа уже не казалась мне вечным центром всей Вселенной. Один из тех, с кем свело меня путешествие по Индии, оказал на историю нашего времени непредвиденно значительное, хотя и не сразу обнаружившееся, влияние. На пути из Калькутты в Центральную Индию и на речном судне вверх по Ираваде я часами общался с Карлом Хаусхофером и его женой. Он в качестве военного атташе направлялся в Японию. Этот высокий, сухопарый человек с узким лицом и острым орлиным носом дал мне возможность познакомиться с характерными чертами и внутренним миром офицера германского генерального штаба. Я, разумеется, и раньше время от времени общался в Вене с военными, приветливыми, любезными и даже веселыми молодыми людьми, которые, будучи в основном выходцами из семей несостоятельных, форму надели не по своей воле, а лишь из желания поправить материальное положение. Хаусхофер, напротив, это чувствовалось сразу, происходил из высококультурной, добропорядочной, буржуазной семьи, его отец опубликовал довольно много стихов и был, если не ошибаюсь, профессором университета. И его образование не ограничивалось сведениями из военных наук, а было, в отличие от образования многих офицеров, всесторонним. Получив задание изучить на месте театр военных действий русско-японской войны, он, как и его жена, настолько овладел японским языком, что свободно мог читать даже японскую поэзию. На примере Хаусхофера я вновь убедился, что любая наука, в том числе и военная, воспринимаемая широко, непременно должна выходить за пределы узкой специализации и соприкасаться со всеми другими науками. На судне он работал весь день, с помощью полевого бинокля изучал каждую деталь ландшафта, вел дневник или делал рабочие записи, учил язык. Редко я видел его без книги в руках. Тонкий, наблюдательный человек, он был прекрасным рассказчиком. Я многое узнал от него о загадке Востока и, возвратившись домой, еще долго поддерживал дружеские отношения с семьей Хаусхофер. Мы переписывались и навещали друг друга в Зальцбурге и Мюнхене. Тяжелая болезнь легких, продержавшая его целый год в Давосе и Орозе, способствовала его уходу из армии в науку. Поправившись, он в мировую войну занял командный пост. Во время поражений и после военного хаоса я часто думал о нем с большой симпатией. Нетрудно представить, как он, долгие годы трудившийся в своем затворничестве над усилением германского могущества, а может быть и всей военной машины Германии, должен был страдать, видя Японию, где приобрел много друзей рядом с торжествующими противниками. Вскоре обнаружилось, что он был одним из первых, кто настойчиво и планомерно помышлял о возрождении германской мощи. Он издавал журнал геополитики и, как это часто бывало, не осознал далеко идущего смысла этого нового движения в его начальной стадии. Я искренне полагал, что речь идет лишь о том, чтобы выявить соотношение сил в ходе развития наций и даже выражение «жизненное пространство народов», которое он, кажется, мне сформулировал первый, я понимал в шпенглеровском смысле. Лишь как относительную, за века изменяющуюся энергию, свойственную в каждый временной период той или иной нации. Весьма правильным казалось мне также требование Хаусхофера более внимательно изучать национальные особенности народов с целью выработки надежных научных взглядов на эту область, так как считал, что такие исследования должны служить исключительно тенденциям сближения народов. Возможно, не берусь утверждать это, первоначальное намерение Хаусхофера и в самом деле не было связано с политикой. Во всяком случае, я читал его книги, в которых, между прочим, он однажды процитировал меня, с большим интересом и без всякого недоверия слышал от непредубежденных лиц лестные отзывы о его лекциях, как о чрезвычайно полезных, и никто не предполагал, что его идеи могут служить новой политике силы и агрессии и лишь в новой форме призваны идеологически обосновать старые притязания на Великую Германию. Но однажды, когда я в Мюнхене при случае упомянул его имя, кто-то сказал само собой разумеющимся тоном: «Ах, друг Гитлера!» Я не мог этому поверить. Во-первых, жена Хаусхофера была далеко не чистой расы, и его сыновья, очень одаренные и симпатичные, едва ли оказались бы состоятельными с точки зрения Нюрнбергского закона о евреях. Кроме того, я не видел ничего общего между высокообразованным, широкомыслящим ученым и грубым агитатором, одержимым немецким национализмом в самой фантастической и самой страшной его форме. Но одним из последователей Хаусхофера был Рудольф Гесс, и эта связь была установлена им. Гитлер сам по себе был малоспособен к усвоению новых идей, однако с самого начала он обладал инстинктом усваивать все, что могло служить достижению им его целей. Поэтому геополитика для него означала и полностью исчерпывалась политикой национал-социалистов, и он пользовался ее услугами лишь настолько, насколько это могло отвечать его замыслам. Подведение идеологической псевдоморальной базы под свое домогательство власти всегда было характерным приемом национал-социалистов, а благодаря понятию жизненного пространства он, наконец, обрел философское обоснование для своих откровенно агрессивных устремлений, формулу, кажущуюся бесхитростной из-за возможности трактовать ее как угодно, и в случае успеха способную оправдать любую аннексию и любой произвол этической и национальной необходимостью. Так что этот мой давний попутчик, который, не знаю, сознательно ли и по доброй ли воле, стал родоначальником первоначально ориентированной лишь на достижение национального единства и чистоты расы, роковой для мира гитлеровской трактовки проблемы, которая впоследствии у гитлеровцев с помощью теории жизненного пространства привела к созданию лозунга «Сегодня нам принадлежит Германия, завтра весь мир», наглядный пример того, что всего лишь одно высказывание, благодаря имманентной силе слова может воплотиться в дело и злой рок. Так ранее высказывания энциклопедистов о господстве разума породили свою противоположность – террор и массовый психоз. Сам Хаусхофер в партии нацистов, насколько мне известно, никогда не занимал видного положения. Возможно, даже никогда и не состоял в ней. Я в нем отнюдь не вижу, как нынешние скорые на приговор журналисты демонического серого кардинала, который скрытый за кулисами, вынашивает опаснейшие планы и суфлирует их фюреру. Однако не подлежит никакому сомнению, что вольно или невольно эти идеи, которые больше, чем советы самых околтелых советчиков Гитлера, способствовали превращению агрессивной политики нацизма из узкого национализма в универсальный, принадлежали ему. Лишь потомки более документированно, чем можем сделать это мы, современники, дадут его личности верную историческую оценку. За этим первым путешествием через океан последовало спустя некоторое время второе – в Америку. Целью его тоже было желание повидать мир и, насколько возможно, частицу того будущего, которое нас ожидало. Я действительно думаю, что был одним из очень немногих писателей, кто пересек океан не для того, чтобы обделать свои дела или, как иные барзописцы, ловко нагреть руки на Америке, а с единственной целью — проверить довольно смутное представление о новом континенте. Это мое представление — я не стыжусь об этом сказать, было довольно романтичным. Америка для меня была страной Уолта Уитмена, нового ритма, грядущего мирового братства. Еще раз прочел я, прежде чем отправиться за океан, первозданные, словно водопад, низвергающиеся с высоты долгие строки «Камерадо», и ступил, стало быть, в Манхэттен с открытым сердцем вместо обычного высокомерия европейца. Я еще помню, что своим первым долгом почел спросить у портье в гостинице о могиле Уолта Уитмена, которую хотел посетить, чем вызвало у бедного итальянца сильное замешательство. Он этого имени даже не слышал. Первое впечатление было потрясающим, хотя Нью-Йорк не имел еще той опьяняющей ночной красоты, как ныне. Еще не было переливающихся каскадов света на Таймс-сквер и искусственного звездного неба над городом, которое по ночам миллиардами электрических звезд посылает свет звездам настоящего неба. Панорама города, да и движения на улицах были лишены сегодняшнего размаха. Новая архитектура еще очень робко проявлялась лишь в отдельных высотных зданиях, витрины магазинов не были оформлены так многообразно и с таким вкусом. Но взгляд с Бруклинского моста, мерно покачивавшегося от движения на порт или прогулка в каменных ущельях авеню, становились открытием и волнующим событием, которое, должен признаться, через 2 или 3 дня уступало место другому пронзительному чувству, чувству крайнего одиночества. Мне нечего было делать в Нью-Йорке, а ничем не занятый человек был тут более неприкаянным в ту пору, чем где бы то ни было. После того, как через 2 или 3 дня я самым добросовестным образом изучил музеи и важнейшие достопримечательности, я слонялся туда и обратно, словно судно без руля по леденящим продуваемым улицам. В конце концов, это чувство бесцельности моего хождения стало настолько сильным, что мне пришлось преодолевать его с помощью одной нехитрой затеи. Я придумал игру. Бродя здесь один-одинешенек, внушил себе, будто я один из бесчисленных переселенцев, которые не знают, что им предпринять, и что у меня в кармане всего $7. Делай то, что приходилось делать им. Представь себе, что уже через 3 дня ты должен начать зарабатывать себе на хлеб. Присмотрись, с чего здесь начинают пришельцы, не имеющие связей и друзей, как им удается быстро найти себе заработок. И я стал ходить от одного бюро по найму к другому и изучать объявления. Тут искали пекаря, там временного секретаря, которому надлежало знать французский и итальянский, здесь помощника в книжный магазин. Для моего двойника это уже был какой-то шанс. И я взобрался по железной витой лестнице на 3-й этаж, поинтересоваться заработком и сопоставил его, в свою очередь, с газетными объявлениями о ценах на жилье в Бронксе. Благодаря этому поиску места я сразу же в первые дни узнал об Америке больше, чем за все последующие недели, когда уже как турист комфортабельно путешествовал по Филадельфии, Бостону, Балтимору, Чикаго, проведя немного времени в Бостоне у Чарльза Лефлера, положившего на музыку несколько моих стихотворений. А остальное время всегда один. Лишь однажды полнейшая анонимность моего существования была неожиданно прервана. Я еще ясно помню тот миг. Я брел в Филадельфии по Широкой авеню. Остановился перед большим книжным магазином, надеясь хотя бы по именам авторов увидеть что-нибудь знакомое, уже известное мне. Вдруг я вздрогнул. В витрине этого магазина внизу слева стояли 6 или 7 немецких книг, и в глаза мне бросилось мое собственное имя на обложке одной из них. Я стоял, глядя, словно зачарованный, и думал. Частичка моего «я», блуждающего так анонимно и, по всей видимости, бесцельно, по этим чужим улицам, никому неизвестного, никем не узнаваемого, оказывается, уже находилась здесь до меня. Книготорговцу потребовалось вписать мое имя на бланк заказов, чтобы эта книга 10 дней плыла сюда через океан. На какое-то мгновение меня покинуло чувство заброшенности, и когда 2 года тому назад я снова побывал в Филадельфии, то невольно искал ту же витрину. Добраться до Сан-Франциско, Голливуд в ту пору еще не придумали, у меня уже не было сил. И все же, хотя и в другом месте мне удалось бросить взгляд на столь притягательный Тихий океан, который манил меня к себе еще с детства, когда я прочитал о первых кругосветных путешествиях на парусниках, и с места, которого сегодня уже нет, которого никогда больше не увидит глаз смертного, с последних насыпей, в ту пору еще строившегося Панамского канала. Через Бермуды и Гаити я прибыл туда на маленьком судне, ведь наше поэтическое поколение, воспитанное на Верхарне, к техническим чудесам своего времени относилось с таким же восхищением, как наши предки к древней римской скульптуре. Зрелище было незабываемое, вычерпанное машинами, оранжевое, как охра, слепящие глаза даже сквозь темные очки ложи канала. Дьявольское наваждение, пронизанное миллионами и миллиардами москитов, жертвы которых бесконечными рядами покоились на кладбище. Сколько людей погибло здесь, на этой стройке, которую начала Европа, а заканчивать пришлось Америке. И вот только теперь, после 30 лет катастроф и разочарований, она обрела плоть. Еще несколько месяцев заключительных работ на шлюзах, а затем нажатие пальца на электрическую кнопку, и воды двух океанов навсегда соединятся. Одним из последних в ту пору с отчетливым ощущением важности исторического момента я видел их пока еще разделенными. Это было доброе прощание с Америкой, этот взгляд на ее величайшее творческое деяние.